Глава восьмая. Вопль Таисии был настолько громким и отчаянным, что у меня закружилась голова. А может, она закружилась от вида мужского тела, лежащего на дне колодца лицом вниз, в настолько неестественной позе, что было ясно — он мертв и довольно давно. «О, Господи! Тим!» — крикнул Женя. «Все сюда, скорее!» Поднялась паника. Те, кто находился в доме, выскочили, услышав наши крики. Началась суета. Тася рыдала, Оля тряслась в ужасе и пыталась оттащить девушку от колодца. Макс метался возле них, то пытаясь подхватить Тасю, то пытаясь обнять Олю. «Нужна веревка», — сообразил Сергей. «Надо спуститься и проверить, жив ли он». «Мертвее не бывает», — уверенно ответил Андрей. «Вон там даже кровь растеклась внизу и снежком присыпала». «О, Господи!» — запричитала рядом с ним Анна. «Нельзя же его там оставить», — растерянно заметила Света. «Надо спуститься, привязать его и поднять. Это же колодец, тут есть лебедка. Вместо цепи надо закрепить веревку. У нас в машине есть трос». «У всех в машине есть трос. Но спускаться нельзя, это опасно», — запротестовал Женя. «Его вообще нельзя трогать», — вклинился Александр. «Да и вокруг колодца зря топчемся. Если следы и были, то ничего уже от них не осталось. Надо вызывать ментов». «Да, правильно», — согласился Женя. «Сейчас мы поедем и с трассы вызовем». «Уезжать нельзя», — запротестовал Саша. — А если это убийство? — Да какое убийство? — охнула Анна. — Ясно же, что несчастный случай. Пошел подышать воздухом, облокотился на край, поскользнулся и упал. — Ой, горе-то какое! — Ох, Тимоха, Тимоха! — схватился за голову Володя. — Мы не знаем, упал или сбросили, — помотал головой Александр. — Это может быть убийство, несчастный случай или самоубийство. В любом случае, без полиции трогать ничего нельзя, и покидать место происшествия тоже нельзя. «А как мы по-другому помощь вызовем?» — разозлилась Наталья. «Сейчас поедем и позвоним в ментовку. Или есть предложение получше?» Все заговорили наперебой. Оля все еще пыталась успокоить Тасю, хотя сама была на грани истерики. Макс мало чем мог помочь. Он продолжал бестолково суетиться вокруг. Я оттолкнула парня и подхватила Таисию под вторую руку. Вдвоем с Олей мы потащили ее в дом. «Этого не может быть! Этого не может быть!» — повторяла сквозь всхлипы Тася. «Тася, успокойся, прошу тебя», — молила Ольга, стуча зубами то ли от холода, то ли от шока. Мы ввалились в дом, кое-как довели Тасю до дивана и рухнули рядом с ней. Макс метнулся на кухню и вернулся со стаканом и большой бутылкой минералки. «Вот, пусть попьет», — он протянул стакан Ольге. Она схватила его, наплескала туда воды и в пару глотков все выпила и протянула стакан мне. «Господи, Тим, Тим, как же так?» Она обхватила голову руками и стала раскачиваться. Слезы покатились из ее глаз. Я не знала, что делать. Такое острое горе впервые было настолько близко ко мне. Казалось, его можно потрогать. Оно колыхалось в воздухе, как липкая мокрая паутина, не дающая даже дышать. Я налила еще минералки и почти силой заставила Тасю попить. «Я в порядке», — вдруг выдохнула Ольга. «Я в порядке. Мне надо как-то сообщить об этом маме с папой. Я не смогу, но я должна». Тася оттолкнула стакан, и я едва не выронила его. «Пей», — приказала Ольга. «Дыши, слышишь? Посмотри на меня. Смотри на меня. Успокойся. Я рядом. Вместе мы справимся. Я рядом». Она обняла девушку. Та благодарно прижалась и стала дышать чуть ровнее. «Это не Тимоша», — вдруг сказала она. «Я сначала подумала, что это Тимоша, но сейчас я поняла, это не он. Это не Тимоша. Просто похож. Нам надо найти Тимошу». «Тише, тише». Ольга покрепче прижала Тасю, но та с силой оттолкнула ее руки. «Это не Тимоша! Это не он!» «Конечно, не Тимоша», — кивнула Оля. «Просто похож. Мы обязательно найдем Тима, да? Только мы немножко успокоимся, хорошо? Давай посидим, отдохнем, и потом пойдем его искать. Макс, принеси мою сумку». Макс бросился наверх и через минуту вернулся с Ольгиной сумочкой в руках. Она пошарила внутри, достала блистер и выдавила на ладонь пару таблеток. «Что это?» «От нервишек», — пояснила девушка. «Пей». Тася послушно проглотила таблетки. Оля выдавила еще пару штук и отправила их в рот. «Последние месяцы на работе только ими и спасаюсь», — вздохнула она. «Сейчас полегчает, надо просто подождать чуть-чуть». «Господи, что я скажу маме с папой? Ты их убьет». Мне нечего было ответить. Гибель ребенка — это самая страшная трагедия для родителей, даже если ребенку уже давно за 30. Их это действительно убьет. Может, не буквально, но жизнь их не будет прежней никогда. Входная дверь распахнулась, и гостиная наполнилась шумом голосов. «Где эти чертовы ключи?» «Мои тоже куда-то делись». «Ты хорошо в карманах смотрела?» «Я вообще свои не доставал. Я все обыскал». Я встала и подошла к Жене. «Ты как?» «На нем лица не было». «В шоке», — ответил он. «Не могу поверить. Кошмарный сон какой-то. Бред». Я обняла его. Никакие слова сейчас не нужны, ему нужно только время. Сначала осознать, потом пережить, и лишь потом отпустить и жить дальше. Вот этот первый шок, когда ты еще не можешь принять факт, что случилось горе, он не будет длиться вечно. Психика щадит нас, дает время предпринять что-то до того, как тебя разорвет изнутри на мелкие осколки. Но рано или поздно реальность накроет с головой. «Надо ехать», — твердо сказал Женя. «Где ключи?» «Не знаю». Покачала я головой и снова проверила карманы своего пуховика. «Ты их в спальню не уносил?» «Нет, зачем? Я машину закрыл и в карман сунул. Если ты не брала...» «Не брала», — подтвердила я. «Да хоть у кого-то есть ключи от машины вообще?» — громко выкрикнул Андрей. «Мои на месте», — подскочил Макс и полез в свою куртку. «Сейчас, сейчас. Так где же они? Оль, ты не брала? В сумке посмотри». Девушка покопалась в сумочке. «Нет. Да и зачем они мне?» «Отлично», — подвел итог Володя. «Все ключи куда-то делись. И что теперь делать?» «Слушайте, а это не пранк?» — произнесла Екатерина. «Ну, знаете, розыгрыш такой». «Да какой розыгрыш? Больные, что ли?» — зло выпалила Ольга. «А вот такой. Жестокий, тупой, но очень современный», — поддержала Анна. «А что, вполне в духе миллионеров без тормозов». «Это не пранк», — помотала головой Марина. «Я бы знала. Больше скажу, я бы это никогда не одобрила. И это вообще не в духе Тима». «Ну да, только ключи разом куда-то делись», — истерично хохотнул Вячеслав. «Мы тут в изоляции, как заложники. Куда нам идти, а? На улице снег и мороз, до трассы 20 км. Летом еще можно пойти пешком, к вечеру дойдешь неспешно. А сейчас?» «Да погодите вы куда-то идти», — взмолился Володя. «Тут понять бы, что вообще происходит». «Погиб наш друг», — напомнил Женя. «А мы даже не можем добраться до людей и вызвать помощь». «Да, надо выбираться», — поддержала Света. «Где могут быть ключи?» «Знали бы, так пошли бы и взяли», — едко ответила Наталья. «Хватит лаяться», — прикрикнул Вячеслав на супругу. «Давайте поищем в спальнях». «Я начал бы со спальни Тима», — заметил Андрей. «Если никто из вас не знает, куда все ключи разом убежали, то остается только один человек, который мог приделать им ноги». «А если не найдем?» Злобно рявкнула на него Анна, словно это он был во всем виноват. «Я до трассы в пальто не дойду. У меня даже шапки нет». «Идти 5 часов», — прикинул Сергей. «Я могу. У меня охотничий костюм как раз для длительных походов по лесу. Ружье есть, от хищников отстреляться. Но сейчас оно вряд ли понадобится. Днем животные избегают дорог. Я приведу помощь». «Слава богу, хоть кто-то все предусмотрел», — вздохнула Анна. «Настоящий мужик». Светлана недовольно поморщилась, но ничего не сказала. «Давайте пока поищем ключи», — предложил Вячеслав. «Тася, ты можешь поискать в вашей спальне?» Девушка подняла на него отсутствующий взгляд. «Не трогайте ее, я сама посмотрю», — хмуро произнесла Ольга и поднялась с дивана. «Остальные могут пока поискать у себя». Мы с Женей поднялись в спальню. Первым делом я вытряхнула содержимое своей сумки на кровать, но ключей там, как я и ожидала, не оказалось. «Не думаю, что ключи где-то здесь», — устало произнес Женя. «И вообще не верю, что это пранк». Интуиция подсказывала мне, что дело дрянь. Тело в колодце и пропавшие ключи не могли быть случайным совпадением. «Ты понимаешь, что это значит? Кто-то сознательно лишил нас возможности выбраться отсюда. Жень, искать ключи в доме бесполезно. Это было бы слишком просто». «И что ты предлагаешь?» «Выбираться», — твердо ответила я. «Идти пешком, пока светло». «Да, верхняя одежда у нас не рассчитана на длительные прогулки, но можно надеть на себя побольше из того, что есть. Многослойность — это даже лучше, чем одна теплая шуба». Я натянула теплые носки и сунула ноги в шлепанцы. Жаль, что джинсы у меня одни, сейчас не помешали бы теплые штаны. Но кто ж знал? «А что скажут остальные?» «Ты извини, конечно, но мне, в общем-то, все равно. Я не собираюсь оставаться здесь. Ясно же, что кто-то решил поиграть. Пранк не пранк, происходящее — перебор. Если это такая шутка, то мне не смешно. Я хочу домой. Туда, где никто не подбрасывает трупы и не ворует ключи от машин. А если не шутка, то дальше будет только хуже. С какой, как ты думаешь, целью нас изолировали? Хочешь сказать, кто-то убил Тима, украл ключи и дальше будет избавляться от нас по одному? Хмыкнул Женя. Мы же не в кино. Это мои друзья. И кто-то из них убийца, с нажимом произнесла я. Либо у кого-то жестокое и тупое чувство юмора. И я в любом случае не хочу ждать, когда произойдет еще что-нибудь ужасное. Колода попалась под руку, и я на автомате сунула ее в задний карман. В сумке не было ничего интересного. Ключи от дома, кошелек, косметичка, пачка влажных салфеток, блокнот с ручкой и несколько смятых чеков. Я собрала обратно все, кроме чеков. «Все сюда, ребята!» — раздался крик. Я вздрогнула. По голосу было непонятно, кто зовет, но я подумала на Ольгу. Мы выбежали в коридор. Оля стояла внизу у лестницы с планшетом в руках. «Скорее, все сюда!» Все собрались возле нее, кроме Таси. Та по-прежнему сидела на диване с отсутствующим видом. То ли так переживала свалившийся на нее шок, то ли Ольгины пилюли оказались слишком забористыми. «Вот, смотрите, что я нашла в сумке Тима», — помахала в воздухе планшетом Оля. «Планшет? И что?» — не понял Владимир. «А на нем записка приклеена», — продолжила Оля. «На случай моей смерти». «Ясно все», — с облегчением рассмеялась Екатерина. «Это точно пранк». «В колодце труп Тимофея», — напомнил Вячеслав. «Да муляж это!» — отмахнулась Катя. «Сколько вам лет, что вы на всякую фигню ведетесь? Труп, планшет на случай смерти, розыгрыш это! Тим совсем свихнулся и решил нас развести. Вон, камеры вокруг понатыканы, наблюдает и ржет». Камеры действительно были. Вряд ли их установил Тим. Скорее, видеосъемку организовали хозяева дома, чтобы иметь возможность требовать компенсации ущерба, нанесенного чересчур активными гостями, но свое мнение я не рискнула высказать. «Тим никогда бы так не поступил», — повысила голос Оля. «Он не идиот! Такие шутки — это за гранью добра и зла!» «Может, он решил, что будет смешно?» — принялась отстаивать свою версию Катя. «Смешно?» — аж задохнулась от возмущения Ольга. «Посмотри на Тасю. Ей смешно? Мне смешно? Или тебе смешно? Кому здесь смешно?» «В этом и суть», — упрямо продолжила гнуть свою линию Екатерина. «Надо всех напугать до усрачки, а потом выскочить из какой-нибудь тайной комнаты с криком «Сюрприз!»» «Нет», — покачала головой Марина. «Тимофей не стал бы так долго ждать. Если бы это был пранк, он бы уже остановил этот кошмар, и он точно предупредил бы меня». «Ты же сама сказала, что не одобрила бы», — напомнила Наталья. «Вот он и не стал предупреждать». «А тело в колодце?» — снова поднял вопрос Андрей. «Не похоже на муляж». «Там точно не муляж», — покачал головой Александр. «Это труп. Я видел разное». «Да я вас умоляю!» — закатила глаза Катя. «С такими бабками, как у Тима, притащить реалистичный бутафорский труп — расплюнуть. Вы кино смотрите вообще? Там головы отрубают, кровище хлещет. Но никто же всерьез не думает, что актеры умирают». «Да прекратите вы!» — закричала Ольга и даже затопала ногами. «Здесь какое-то видео. Может, хотя бы посмотрим его?» «Ну давай, покажи», — снисходительно хмыкнула Катя. «Сейчас сами увидите, что это розыгрыш». Наталья, Анна и Света тоже с интересом уставились на планшет. Мужчины же были напряжены, но тоже сгрудились вокруг столика. Оля поставила планшет и потыкала пальцем в экран. Я подошла ближе, чтобы все видеть. Появилось лицо Тимофея. «Итак, друзья, к сожалению, не всех я могу назвать этим прекрасным словом. Если вы смотрите это видео, значит, меня уже нет в живых. Для большинства из вас это шок. Но я был готов к такому повороту событий и принял неизбежное. Сейчас, когда я записываю это видео, я все еще надеюсь, что оно не пригодится. Я все еще верю, что нет никаких проблем, которые мы с вами не смогли бы решить диалогом. Но если вы смотрите эту запись, значит, кто-то из вас решил свести со мной счеты. Я не знаю, как именно. Скорее всего, что-то похожее на несчастный случай или самоубийство. Так вот, я, находясь в здравом уме, подтверждаю, что не имею намерения лишить себя жизни. Для суда это вряд ли подойдет, но для вас, надеюсь, моих слов достаточно. Уверен, что эту запись найдет кто-то из самых близких. Кто же еще полезет в мои личные вещи, кроме них? Я прошу вас лишь об одном — исполнить мою последнюю волю. А воля моя такова. Я хочу, чтобы вы во всем разобрались на месте. Найдите того, кто это сделал. Сейчас у вас в голове наверняка миллион вопросов. Зачем он нас всех собрал? Почему пошел на такой риск, если подозревал, что один из нас убийца? В чем смысл поиска, если это работа ментов? Отвечу на все и сразу. У меня нет ничего, кроме подозрений. Есть кое-какие знаки, но не более того. Кто-то из моего самого близкого окружения желает мне смерти. Я отмел тех, кто точно ни при чем, и даже не стал их звать. Я намеренно выбрала эту усадьбу, чтобы у вас было время во всем разобраться. Вам некуда деться. Пешком идти далеко. Ключи от ваших машин я постараюсь собрать как можно раньше, в день приезда. Да, друзья, я буду шариться по вашим карманам. Не думайте, что это доставит мне удовольствие. Почему я просто не оградил себя от опасности? Мне ничего не стоило уехать в другой город, переехать в другую страну, нанять личную охрану. Словом, сделать все, чтобы наши с вами пути никогда не пересекались. Проблема в том, что вас много, а убийца кто-то один. Вряд ли все сразу. И я не знаю, кто. Я устал жить в страхе и подозрениях. Я устал сомневаться в самых близких людях, а следовательно и в себе. Я хочу поставить точку. Пусть все решится сейчас. Либо мой друг-убийца сделает ход, либо ему уже не хватит духу, и я постараюсь убедить себя, что мне все показалось. Не все захотят искать правду. Присмотритесь к тем, кто сопротивляется наиболее активно и призывает как можно скорее бежать в полицию. Вы должны остаться в доме и рассказать то, что знаете только вы. Будет больно и страшно, но по-другому крысу не поймать. Слушайте друг друга внимательно. Каждый из вас может иметь свои причины. Клянусь, я не желал вам зла, никому из вас. Но я знаю о вас такие вещи, которые вы можете бояться в самих себе, а значит, вы боитесь меня. Что ж, настало время все обсудить и перестать носить эти тайны. Вы должны рассказать все. Найдите того, кому выгодна моя смерть. Запись остановилась. «Что за ерунда?» – удивился Женя. «Это не может быть правдой». «Я же вам говорю, это пранк», – уверенно повторила свою версию Катя. «Тогда пора прекратить это безумие», – решительно заявил Андрей и встал в полный рост. «Тим, если ты слышишь, твой розыгрыш вышел из-под контроля, это не смешно. Либо ты прямо сейчас заканчиваешь это, либо, клянусь, я тебе больше руки не подам». Повисла тишина, в ней явно чувствовалась надежда. Простая человеческая надежда на то, что распахнется дверь, войдет Тим с хлопушкой и крикнет «Что, напугались?» или что-то в этом роде. Увы, секунды за секундой неспешно тянулись, но никто не торопился к нам к сюрпризам. «Да какой пранк!» — внезапно очнулся Володя. «Я Тима знаю 100 лет. Не стал бы он издеваться над нами». «Тогда нам нужно сделать то, о чем он попросил», — серьезно изрек Сергей. «Подождите вы!» — снова подала голос Катя. «Ну невозможно вот так подготовиться к смерти. Когда он все успел? Ключи эти спереть и спрятать, планшет оставить. Получается, он был уверен в том, что кто-то его убьет?» «Получается, был», — развел руками Владимир. «А как мы теперь должны отсюда выбираться?» — сообразила спросить Анна. «Если все это правда, и если мы найдем того, кто это сделал, и выполним волю Тима, то как мы вызовем полицию? Как потом доберемся до цивилизации? Или так и будем тут торчать до потепления? Но это же бред!» «Мы не будем торчать тут вечно», — включилась Марина. «Завтра в обед приедет Амгрупп, это кейтеринг. Я сама лично обо всем договорилась. Они могут вызвать помощь». «А если не приедут, так и останемся тут», — ехидно уточнила Наталья. «В четверг вечером приедет менеджер гнезда. Около 9 часов у нас выезд», — спокойно пояснила Марина. «Если кейтеринг и можно отменить, то оставить нас здесь навсегда невозможно. За нами уже стоит бронь на выходные для следующих гостей. Мы не останемся здесь навечно, не паникуйте». «Слушайте, наш друг лежит в колодце, а мы будем просто сидеть и ждать, когда нас спасут?» — возмутился Женя. «Это неуважение к покойному». «Неуважение к покойному — это не выполнить его последнюю волю», — веско вставил Сергей. «Давайте решать проблемы по мере поступления. Мы сделаем то, о чем нас попросил наш погибший друг, а потом будем думать, как выбираться. В конце концов, дождемся помощи. Пара суток ничего не решит». «Мне все равно нечего рассказывать», — пожал плечами Женя. «А Авроре тем более. Так что вы тут можете попытаться что-то выяснить, а мы сейчас переоденемся и пойдем к трассе. Если кто-то хочет присоединиться, то решайте сейчас. 10 минут на сборы». Сергей внезапно развернулся и, перепрыгивая через ступеньку, понесся вверх. «Мы с вами», — кивнула Марина. «Я против этой самодеятельности. Скрывать мне нечего, рассказывать тоже. И вообще все это какой-то бред. Тимофей поделился бы со мной своими подозрениями». «Ты не думаешь, что ты здесь, потому что тоже под подозрением?» — нарочито невинным тоном поинтересовалась Наталья. «Не думаю», — спокойно и с достоинством ответила Марина. «Я здесь не потому, что я близкий друг, а потому что именно на меня обычно валятся все проблемы, которые возникают при осуществлении идей Тимофея. И он без меня такое мероприятие проводить не стал бы, слишком хлопотно». «Всем сидеть!» — раздался сверху голос Сергея. Я подняла голову и почувствовала, как мое сердце остановилось и ухнуло куда-то вниз, а руки и ноги резко похолодели. В руках у Сергея было ружье. «Я не шучу», — сурово изрек мужчина и чем-то пощелкал, Знать бы, что это означает. Что это за щелчки? Насколько все плохо? «Сережа, ты с ума сошел?» — ахнула Света. «Никто никуда не идет», — тоном нетерпящим возражений произнес Сергей. «Мы сейчас все сядем, и каждый расскажет, какую страшную тайну мог знать Тимофей». «Если кому-то и есть что скрывает, то с чего он станет разговаривать сейчас?» — спросил Женя. «С чего?» — удивленно приподнял брови Сергей, затем быстрым отточенным движением вскинул к плечу ружье. Раздался выстрел и грохот. Одна из камер разлетелась вдребезги. Я инстинктивно присела на пол, прикрывая голову руками. Женя упал рядом, даже не пытаясь заслонить меня. Впрочем, в этом не было смысла. Он стоял дальше. Громко завизжала Света. «Спокойно!» — рявкнул Сергей. «Я пока ни в кого не целился. Но это пока. Или вы добровольно выкладываете то, о чем говорил Тим, или...» Он многозначительно замолчал. Света всхлипнула. Я подняла голову и осторожно осмотрелась. Собравшиеся были в шоке. Если это и был пранк, то он окончательно вышел из-под контроля. Оставалась слабая надежда на то, что кто-то действительно наблюдает за нами по камерам и, увидев, до чего дошла дурацкая шутка, вмешается. «Ты не можешь держать нас здесь насильно», — предупредил Александр. «Это незаконно». «Подождите», — встрепенулся Володя. «Это же то, о чем говорил Тим. Может, не будем ругаться, а просто поговорим и все выясним? В конце концов, я не верю в то, что кто-то из нас убийца». «Ага», — кивнула Наталья. «Только Тима все же кто-то убил. Кто? Призрак беременной девки? Или сам купец? Вы в эти сказки верите? Я нет. Это кто-то из вас. И нам надо выяснить, кто. Может, как раз кто-то, кто очень не хочет тут оставаться, а, Саш?» «Да мне все равно», — пожал плечами парень. «Просто предупредил, что Сергею это не сойдет с рук». «Ты мне тут не угрожай». «В мыслях не было угрожать человеку с оружием», — на полном серьезе заверил Саша. Сергей обвел нас всех взглядом, от которого у меня внутри снова все похолодело. Это был уже не милый лопоухий мужик с обаятельной улыбкой. Это был холодный, расчетливый охотник. «Значит, не будем терять время». Повинуясь его серьезному огнестрельному аргументу, все расселись вокруг столика. Мне ничего не оставалось, кроме как найти свободное место и опуститься на него. Женя пристроился рядом. «Начать предлагаю с самых заинтересованных лиц», — предложил Сергей, спускаясь вниз. «Никто не против, чтобы Ольга рассказала первой».